Глава вторая. Два новых порта. Тяжело груженный фрегат с заполненными парусами шел легко, рассекая ударами форштевня накаты мутных волн. Над пеной волн неслась молодая богиня с высокой грудью и гордо поднятой головой. Она казалась сейчас свободному от вахты лейтенанту Алексею Сибирцеву. Вела на открытие этот стройный корабль со всей массой офицеров и матросов. Алексей так и сказал Вере год назад, когда уходили из Кронштадта, чем немало смутил ее. Право, Верочка походит на Диану. Дать ей копье в руки, лук, диадему, как месяц, и на колесницу. Вера высока ростом, почти с Алексея, отлично ездит верхом, в бальном платье ее белые плечи, как у метателя диска. Какие диадемы и сокровища привезет ей Алексей Сибирцев из экзотических стран! Вот она ведет нас, может быть, на подвиг, не страша спляски гребней, скользит над волнами, и потоки струй, как ее распущенные волосы, охватывают весь корабль. Затекли по краям и почернели нижние тяжелые паруса. Девственная богиня и адмиральский флаг на мачте — вот символы, под которыми пойдет плавание, а, может быть, и неравная смертельная схватка с врагом. Адмирал верно готов ко всему, он знает, на что идет. Вон на мостике его высокая фигура в фуражке с красным околышем. Ефимий Васильевич сумрачно смотрит на отдаляющийся берег. Мыс Лазарева с сопкой в скалах отплывает за кормой. Сдвигаются березняки в желтой листве и вырубки с казармами и офицерскими флигелями, насыпи земли с торчащими жерлами корабельных орудий. Мыс становится все ниже и длиннее, словно вытягивается, и, наконец, сливается с тайгой на Сахалине в сплошной берег, закрывая пролив, как ворота. Остров богатств и пастбищ, климат умеренный. Так прочел недавно Алексей Николаевич в книге Крузенштерна из Адмиральской библиотеки. Будущие поколения построят мосты, соединят остров с материком. Уже сейчас здешние деятели мечтают о смелых планах и хотят протянуть железную дорогу от Петербурга к берегам Тихого океана, пробивая хребты и перекидывая мосты через реки и проливы. Повернувшись на каблуках, Алексей Николаевич прошел за рубку. Полукруглую корму фрегата ниже огромного двуглавого орла и балкона адмиральской каюты облегал кранец, сплетенный из каната в форме полумесяца. На длинном буксире, роясь в волнах, шла вдали разоруженная паллада. Астролиция богиня в шлеме падала лицом на воду, словно рыдая и пытаясь привести себя в чувство. Когда она окуналась головой в волну, ветер вздымал вихри ее посидевших косм. Молодая и торжествующая Диана вела в тихую гавань постаревшую и покинутую богиню. На палладе теперь чужие люди. Как только Диана выведет ее подводным каналом, фарватером течения Амура, который тут продолжается в море, и паллада окажется на глубине, на ней поставит паруса на фальшивом вооружении. Он, видно, как к штурвалу, где стоял рулевой, подошел коренастый человек в черной шинели с золотыми пуговицами. Он что-то сказал рулевому. Потом быстро перешел к одному из матросов, работавших на палубе, что-то стал объяснять, и взял его за ворот куртки. Сразу можно догадаться, что капитан Лисовский отдает распоряжение. А берег мыса Лазарева уже синь, как далекое облако вокруг купола сопки. «Прощайте, товарищи!» — думает Сибирцев. Еще в начале плавания в Атлантическом океане Алексей Николаевич спрашивал Александра Можайского, как должно поступать, когда чувствуешь себя оскорбленным за людей. Как вообще должен поступать благородный человек в эпоху, когда несправедливость и беззаконие так привычны и многочисленны, что борьба против них представляет чуть не бесполезной? Саша Можайский, увлеченный своими научными экспериментами, кажется, наблюдал лишь за жизнью в физической среде, а не в обществе. Скольжение плоскости в воздухе, фотографии и законы светописи, значение грибного винта в воде и множество других предметов целиком поглощали его. Странно было слышать, когда такой могучий человек отвечал, что каждый из нас бессилен. Однако добавил потом, что совсем не так, или не совсем так, а это лишь кажется. Если я бессильно остановить кулак капитана, то я могу помочь человеку в более широком значении. Кто дает деятельности возможность творить, невольно является моим союзником, и наоборот, человек бессилен, пока не познает законы природы. Леша наблюдал в Портсмуте, как бесправные нищие люди без средств, или страдающие болезнями, или просто стоящие на нижних ступеньках общества, хотя там, казалось бы, пусть они все свободны и независимы по закону, а живут в нужде и унижении, но под гипнозом сознания достоинства. Лейтенант барон Шиллинг, проходя, заметил, что сибирцев смотрит на Палладу, где Степан Степанович действует согласно собственным понятиям о долге и дисциплине. — А у нас теперь можно вздохнуть свободно, пока нет капитана, — приостанавливаясь, сказал барон. — Алексей Николаевич знает, все офицеры рады, что капитан хотя бы временно перешел на разоруженную Палладу. Впрочем, может быть, присутствие адмирала, поднявшего свой флаг на Диане, остепенит его. — Капитан нелюбим. Во время перехода через Атлантические и Тихие океаны все узнали его страшный, бешеный нрав. Алексей Николаевич и сам наказывал за небрежность, опасную для всех, когда не обойтись иначе, по понятиям общим. Алексея самого били в корпусе, как всех прошедших через закрытые военные учебные заведения. Били и старшие, и кадеты, когда учился в младших классах. Объезжали, вскакивая на плечи и заставляя катать себя. За провинности кадетов начальство секло беспощадно или слегка, но при порке еще постоянно приходилось присутствовать. И иногда весь строй детей в военной форме, вытянувшись перед истязаемым товарищем, не выдерживал, выкрикивая вначале разнобой, а потом хором «Хватит! Хватит! Довольно! Довольно!» Детские голоса становились все отчаяннее, не слезы, а мужество слышалось в них. Но за последние годы Алексей Николаевич, более под воздействием гуманных философских взглядов, доходивших в образованную среду морского офицерства через книги, стал ощущать всю свою высоту, чистоту и благородство, когда чувствовал, что руки его чисты, что он не съездил по роже матроса, когда было положено, а мог бы это сделать, съездить его по тройному праву, как нижнего чина, как крепостного и как сам битый, драный, приученный с малых лет к сечке, лупке, порке, дранью, к голоду, к невероятному физическому напряжению и терпению. Знаменитый Иван Федорович Крузенштерн старался смягчить нравы кадет и способы их воспитания в корпусе, будучи его директором. Но и при нем придерживались все же западной, немецкой, даже прусской системы выработки характера и мужества в военных учебных заведениях. Били не только в России, били в Англии, драли и секли благородных лордов, потомственных моряков. Всюду драли. Поэтому и пробуждался такой могучий протест в обществе всех стран Европы против телесных наказаний. Даже в Америке начинали говорить о правах негров. В портах строго следили за матросами, чтобы не дрались, не безобразничали. Наверное, ни один флот не являлся в порты государств с такими образцовыми, покорными и прилежными матросами, как русские под надзором унтеров и лейтенантов. Достойным противником для драк считали англичан. И русскому доставалось, и британцу прилетали плюхи, которых не ожидает человек, уверенный в своих качествах, достойной особи из благоустроенного и свободного государства с могуществом в 1000 кораблей. Может быть, и дрались-то из-за того, что из слишком уж благоустроенного и богатого государства, срывая русское зло на Бермингемском, в общем-то, славном парне, который лишь добросовестно выказывает то, чему его научили, свое превосходство. Вот говорят, что война против англичан не прихоть царя, а закономерная борьба против эгоистической, самодовольной свободы гордого парламента, управляющего почти всем несчастным, злым, запутавшимся человечеством. Но ради чего погибнут сотни тысяч молодых жизней в этой войне? Подумал Алексей Николаевич. Ради гордости против гордости осиротевшие семьи пойдут на поклон к меняли, к ростовщику, продадут дочерей, попадут в когти, которые куда страшнее британской гордости. Ему стало стыдно своих мыслей. — Ваше благородие! — послышался за спиной голос боцмана. — Поберегитесь! Матросы, босые, в парусиновых штанах и в просмоленных куртках отводили снасть. Примечание. Форштевень, передний стояк, брус по контуру носа судна, соединяющий обшивку и набор левого и правого бортов. Крузенштерн Иван Федорович, 1770-1846 годы, деятель российского флота. Окончил морской корпус в 1789 году, участник войны со Швецией. В 1803-1806 годах, будучи командиром шлюпа «Надежда», руководил первым русским кругосветным путешествием. С 1841 года — адмирал. Лисовский Степан Степаныч, 1817-1884 годы, деятель российского флота. Окончил морской корпус в 1833 году, служил на Черноморском флоте. В 1853-55 годах, командуя кораблем «Диана», совершил переход из Кронштадта к берегам Японии. Позже генерал-адъютант, управляющий морским министерством, затем член Государственного совета, с 1881 года адмирал. Можайский Александр Федорович, 1825-1890 годы, мореплаватель, географ, авиаконструктор. Окончил морской корпус в 1841 году. Участвовал в миссии в Японии, по окончании которой на шхуне Хэда вернулся в Россию. В 1882 году построил и испытал первый в мире воздухоплавательный снаряд — самолет. Конец примечаний. На «Диане» почти 30 офицеров и более 500 матросов. Адмирал выбрал лучших из экипажей «Дианы» и «Паллады». Остальные офицеры и матросы «Паллады» и «Дианы» временно списаны на берег в распоряжение адмирала Невельского, который хочет вооружить их топорами. На «Диане» теперь не всех офицеров знаешь. Здороваешь за столом, отдаешь честь или стоишь на молитве. Служишь с ними плечом к плечу, но подлинных знакомств с палацкими еще нет. Алексей Николаевич сходится с товарищами быстро и легко, может свободно заговорить и даже приноровиться к собеседнику, но знакомец умеет держаться на расстоянии. У него всегда много товарищей, но дружит он с немногими. По борту быстро, мелкими шажками прошел, никого не замечая, лейтенант Можайский. Он наблюдает полет какой-то черной, ширококрылой птицы. — Здоровый у них лейтенант, — сказал слегка конопатый матрос Василий Букреев, девясь соженному росту Можайского. Василий закрепил снасть и стал глядеть на фрегат на буксире. — Идите, ребята, — молвил боцман черный. — Пойдем, закурим, — сказал Василию матрос Сидоров. — И чего он все смотрит? — спросил Васька про лейтенант. — Верно, хочет нарисовать. — Команда вышкалена. Букреев умеет взбежать по вантам, не держась пробежать по рее. Да никогда бы прежде не поверил, что человек на это способен. А прошли годы, и он сам всему обучился. Теперь матрос первой статьи. Ходит по дереву, как кошка, а не человек. — Мордобой, сука, на палладе, — сказал Васька про капитана Лисовского. — Свое отслужила, — задумчиво сказал Митрий. Корабль шел, не уменьшая парусности. Адмирал на мостике. Он не приказывает рифить, значит, шторм не разыграется. — Приготовиться выбирать буксир! — раздался условный свисток. Матросы поднялись и побежали на корму. На палладе отдали буксир. На корме Дианы стали крутить лебедку, выбирая канат. Адмирал откозырял офицерам и сошел с мостика. Лейтенант Пещуров с юношеским пушком усов на свежем лице шел с ним рядом крупным шагом, держа ногу. Адмирал шагал тяжелой, торжественной походкой. Видно, что он доволен, полон решимости, воодушевления. И это чувство передавалось сибирцеву и всем матросам. Корабль со всей командой и офицерами, казалось, начинал становиться единым живым существом. Адмирал прошел вниз к себе в салон. На стене висела сабля, подарок японского посла, та самая, которая срублена при испытании три человеческих головы. Путятину не по душе все эти жестокости, и в свое время он мысленно помолился за упокой душ трех мучеников, погибших при казни. — Букреев, живо! Корабельного плотника к адмиралу! — сказал боцман Черный. — Эй, Глухарев, тебя к адмиралу! Он к себе пошел и велел тебя позвать. Позовите ребят Глухарева. Эй, живо! Да вон он здесь! Че кричишь? Идиот! Через некоторое время адмирал вызвал лейтенанта Сибирцева. — Пожалуйста, садитесь, Алексей Николаевич. Довольного книгой Крузенштерна. Я бы хотел, чтобы вы занялись японским языком. — Я охотно. Несколько растерявшись, ответил Алексей Николаевич. — Пожалуйста, подойдите к моему секретарю, Осип Антонович Гашкевичу, и скажите, что я просил заняться с вами японским языком. Многие английские офицеры, с которыми мы, видимо, не раз встретимся, участники китайской войны за право ввозить опиум в Китай, рассказывал себя в каюте Гашкевич. Он молод, у него модно выстриженная белокурая голова. Его длинные ноги в полосатых штанах, а по светлому жилету пущена золотая цепочка с брелоками. Теперь англичане подымут свою китайскую эскадру против нас и пришлют винтовые суда из Гонконга. Новый город и порт Гонконг — прелюбопытнейшее место, но климат гнилой. Еще видим с вами гонконгские крейсера. Дианские офицеры и матросы с охотой слушают рассказы своих палацких товарищей, побывавших в Японии. Гашкевич сразу после окончания семинарии служил много лет в Китае при православной духовной миссии, которая существует в столице Китая с 17-го столетия, с тех пор, когда пала русская Албазинская крепость на Амуре. Тогда китайский Багдыхан разрешил открыть в Пекине русскую духовную миссию для взятых в плен на Амуре и уведенных в Китай казаков-албазинцев. В Пекине построили православную церковь, дома для миссионеров, службы, школу для детей, общежитие, и все под черепицей и за низкой каменной стеной, крытой черепицей же. Получив с молоду прекрасную практику в Пекине, Гашкевич свободно говорит и пишет по-китайски, может письменно объясниться с японцами иероглифами, которые в японском и китайском языках разно произносятся, но имеют одинаковые значения. За время стоянок в Нагасаки Гашкевич порядочно изучил японский разговорный язык и, собственно, японскую слоговую азбуку. Алексей Николаевич полагает, что на занятиях сможет узнать от молодого ученого, дипломатического секретаря, еще многое и многое, что очень важно и нужно для офицера, идущего в Японию. Алексей Николаевич чувствовал, что Ефимий Васильевич, кажется, благоволит к нему. Надо не разочаровать адмирала. Трудная задача, тем более придется учиться по-японски. Никогда бы и в голову не пришло самому что-то подобное. Поговорили с Осипом Антоновичем, условились о занятиях и разошлись. Примечание. Ванты — стоячий такелаж, раскрепляющий к бортам мачты и стеньги. Пещуров Алексей Алексеевич, 1834-1891 годы, деятель российского флота. Окончил морской корпус в 1853 году, плавал в Японию и Америку. Затем вице-адмирал, помощник управляющего, управляющий морским министерством, член Государственного совета. Конец примечаний. На судне тихо, как всегда, в самом начале плавания, когда только что пошли. Прекратилась суета, прощание, умолкли голоса. Чувствуется по всему, что дело начато, наступила новая пора. Офицеры разбрелись по каютам, разбираются там с вещами и с делами. Может быть, записывают впечатления, каждый ведет дневник. Шутка ли? Идем в Японию. Все записки будут потом интересны. Пора и мне, — подумал Александр Федорович Можайский, глядя на опустевшую палубу. Согнувшись пониже, как только мог, чтобы не задеть головой о прикрытие над трапом, мелкими шажками скатился вниз. Вошел в каюту, сбросил шинель и сел к столу, где книги и наглухо упакованные ящики с серебряными пластинками в футлярах для съемок дагеротипом и химические растворы в бутылках. На спинке стула висит пробковый пояс. Саша посмотрел на него. «Что-то будет», — подумал он и закинул пояс на принайтовленный к переборке шкафчик. Ночью наверху забегали, началась возня, словно что-то волочили по палубе. Алексей Николаевич засветил свечу и посмотрел на часы. Скоро склянки, пора на вахту. Загрохотал якорь, дважды ударили в рынду, слышны были крики. Травили канат через носовой клюз. Лейтенант поднялся наверх. Воздух прохладный, но гораздо теплее, чем на мысу Лазарева. При свете полной луны виден черный силуэт берега. У подножия горы мелькал одинокий огонек. — Сдаю вахту в совершенном порядке, — сказал лейтенант барон Шиллинг. — Благодарю вас, господин барон, за отличную погоду. Мы в Декастре. — Так точно, господин лейтенант, у входа в бухту. — Спасибо, Николай, — дружественно молвил сибирцев. — Иди и спи спокойно. — Спасибо, Алексей. Подошел старший офицер Александр Сергеевич Мусин-Пушкин, или, как все его звали на корабле, Александр Сергеевич Пушкин. У него густые усы, как щетка, и большие уши. На рассвете потянул холодный ветерок, поставили паруса и вошли в бухту. Отдали якорь и выпалили из пушки. С берега ответили из-за берез дымком и слабым выстрелом единорога. «Даже наказывать людей не за что!» — мрачно пошутил Мусин Пушкин. «Все делалось быстро и аккуратно, и этот камень, как понял Алексей Николаевич, в огород Степана Степановича, ведь он нашел бы за что!»